Глава 28. Смертельное обстоятельство господина Оберфобергогердрамхамшнапсфюрера фон Гатке. Войдя в кабинет и вяло крикнув «Майль!», фон Гатке без сил плюхнулся в кресло, с блаженством вытянул ножки и заговорил. «Поздравляю с победой! Не знаю, заслуженная ли, я до сих пор не понимаю, что случилось». «Сначала надо расплатиться», — грозно сказал генерал шито-крыто. «Твои гаврики в количестве 3 штук теперь мои. Как ты вернешься без них в центр хаб штаб?» «Мне здорово попадет. Меня выгонят в отставку или подвергнут почетной спиртизации. Да, невеселые перспективы. Я ведь не против твоих гавриков. Болваны нам всегда нужны. Как бы далеко вперед ни двигалась наука, техника, литература и искусство, военное дело, останется немало дел, которые могут делать лишь болваны. Предлагаю тебе работать у меня с сохранением чина и повышением оклада. Отвечай быстро, да или нет? Пожалейте меня, в ужасе попросил фон Гатке. Дайте мне время на размышление, я голоден. Прикажите накормить меня на голодный желудок, я совершенно не соображаю. «Мне некогда, понимаешь?» — начал сердиться генерал шито-крыто. «И я убежден, что почти все замечательные мысли приходили людям в голову именно на голодный желудок. Набитый желудок бывает только у набитых дураков. И вот на голодный желудок отвечай, согласен работать у меня или нет? Если согласен, тебя ждет прекрасный обед, сохранение чина и повышение оклада. Если не согласен, тебя на голодный желудок ждет прекрасный самолет, а дома ждет почетная спиртизация. Если ни да, ни нет, то ни обеда тебе, ни самолета, топай пешком на все 4 стороны». И генерал шито-крыто так зарычал, что фон Гатке крикнул: «Согласен, да, согласен, да». «Окейно. Ты ешь, летишь домой и возвращаешься ко мне с секретной технической документацией по обработке и обучению гавриков». Собрав остатки селенок, Оберфобер Гогердрамхам Шнапсфюрер ответил по возможности гордо: «Я должен хоть немного подумать». Генерал шито-крыто встал, уперся руками в стол, взглядом уперся в растерянного, испуганного, трясущегося от голода фон Гатке и сквозь зубы проговорил: «Хватит валять дурака, у меня нет на это времени и желания. Подпиши вот это», — приказал он самым грозным голосом. «Ну?» — и подал фон Гатке листок бумаги с текстом, отпечатанным на пишущей машинке. «Смертельное обязательство. Я, ниже подписавшийся Оберфобер Гогердрам Хаб Шнапсфюрер фон Гатке по кличке Дядя Съем, от всей души и всего ума даю полное и безоговорочное согласие служить верой и правдой, печенкой и селезенкой, генералу шито-крыто и никому больше. Обязуюсь под страхом смертной казни через подвешивание к потолку за левую ногу предоставить гробу и молнии секрет обработки и обучения гавриков. В случае, если струшу, ибо забоюсь служить генералу шито-крыто, приму крысиный яд. К сему Оберфобер Гогердрам Хамшнапс фюрер фон Гатке». «Это...» Фон Гатке покачнулся. «Вы... выродок! Это не имеет никакого отношения к делу», — брезгливо отмахнулся генерал шито-крыто. «Подписывай и уматывай обедать». От голода головка фон Гатке кружилась. Он мало что уже понимал из происходящего, ведь большую часть его организма занимал пищеварительный аппарат. Фон Гатке скрипнул зубами, сжал кулачки, на 2,5 секунды потерял сознание, 8 раз дернулся всем тельцем и невнятно пробормотал: «Проклинаю тот день, когда прибыл сюда». Что-что? Своей совершенно пустой головкой фон Гатке сообразил, что последние селенки покидают его. Он подписал смертельное обязательство и, еле переставляя ножки, поплелся обедать. Сев за обильно накрытый стол, он начал глотать пищу и плакать. Такого еще не бывало – шпионить за самим собой. У самого себя выкрасть секретную документацию. Все кушанья казались ему солеными. Столько текло из него слез. Наглотавшись еды, фон Гатке постепенно начал кое-что соображать. А почему бы ему и не пошпионить за самим собой? Оригинально получится. Тем более приятно обмануть центр, хаб, штаб и барона Барана. Они ему почетную спиртизацию, а он у них своих гавриков украдет. Тут его вызвал генерал Шито-Крыто и, не предложив присесть, заговорил. «Ты неплохо поработал в последнюю большую войну. Твоих заслуг в борьбе с детьми у тебя никто не отнимет. Ты принес людям много горя, это прекрасно. Но ты постарел, а твои взгляды устарели. Мы же стремимся работать по-новому, на строгой научной основе. Мы ценим пожилые опытные кадры. Помни, что ты подписал смертельное обязательство. Не вздумай меня надуть. Жду твоего возвращения. Пока. Гуд-буд. Майль», — вяло ответил фон Гатке и поплелся, чтобы сначала сесть в автомашину, затем в самолет и лететь навстречу своей фон Гатской судьбе. Глава 28. Смертельное обязательство господина Оберфобер Гогер Драм Хам Шнапсфюрера фон Гатке.